«Помнишь?» «Я не могу бросить свою броню!» — возражал вцепившийся в один из склизких столбов пирса такой же склизкий мокрый Гилберт. Жалкая, безвольная шмакодявка на побегушках у Аурифи. «Кто-нибудь бросьте ему спасательный круг или веревку! Человек тонет!» «Неллис, наколдуй что-нибудь!» «Могу заморозить тебя вместе с куском моря. Тогда ты точно всплывешь!» «Сейчас не до шуток! Работорговец может уйти!» «Оставь его, милый Гилберт. Когда-нибудь возмездие настигнет поганца». По моей команде водные эльфы залили останки горящего фургона струями воды издали. Не хватало еще, чтобы пирс сгорел, и это злодеяние повесили на нас. Спустя какое-то время судно набрало ход и неспешно направилось на выход из бухты под слабым попутным ветром. Я видел, что серые кресты тоже в итоге выехали на пирс, но преследовать нас дальше не стали. Вряд ли мне стоит возвращаться в город в ближайшие годы, как и в Фентлард. Место для торгов удобное, но не думаю, что буду по нему скучать. Прощай, Левенштильд! Глава 12. Последствия безумной погони оказались жестокими. Я потерял полноценный фургон, который тоже стоил не таких уж и маленьких денег. Повозка, к тому же, была мной модифицирована для обогрева в холодных странах. В специальных шкафчиках сзади находились оружие и несколько доспехов стёганок для рабов, а это тоже не один золотой. Потеряли и гурда, которые стоили сравнимо недорого с простыми рабами. В общем, утрата для бродячего торговца весьма и весьма чувствительная. Жаль, что мы не успели выпотрошить хотя бы парочку лиговцев, забрать их осколки и доспехи. Тогда бы немного компенсировали потери. Ушли в жирный минус. По крайней мере, количество слуг кратно снизилось, поскольку я решил ограничиться только одаренными, поэтому от третьего фургона нам сейчас нет большого толку. Вполне себе поместятся и в одном. Главное, чтобы к Ибалу претензий не возникло, а то сородичи его, мягко говоря, не жаловали. Мы успешно покинули бухту Левенштильда и вышли в открытое море. Преследовать нас не стали. То ли посчитали, что игра не стоит свеч, то ли из-за лазурной звездой не так-то просто угнаться. Парусник у нас, хоть и далеко не новый, шел бодро. Рен получила несколько неприятных ран и ожогов, но больше всего досталось Рам. Водная эльфийка потеряла много крови, да и огненными шарами ее приложило неслабо. К сожалению, вернуться в город за помощью и обратиться к целителю мы не могли. Зелье лечения же после варки теряло свою силу слишком быстро, так что впрок их не накупишь. Впрочем, один запасной бутылек было бы неплохо иметь на такой случай. Терять одаренного раба крайне неприятно. Рам даже несколько щупалец с головы потеряла. Я ей ничем помочь не мог. Лейтарис и остальные возились с ранеными, обрабатывая повреждения повязками и заживляющей мазью. Она тоже отлично помогала восстанавливаться, но со сложными ранами могла и не справиться, да и действовала долго. «Попустите», — попросилась Лейна. «Я попробую помочь. Хотя целебную печать на живых еще ни разу не применяла». «Ты и целебные печати знаешь», — уточнила Лия. «Я мечтала стать целительницей, но все приходилось изучать самой, поскольку учитель мало времени уделял ученикам», — вздохнула она. «Сделай что-нибудь, я не могу терпеть эту адскую боль, няу!» — рявкнула Рам, поморщившись. «Да-да». Лейна принялась плести сложную печать со множеством секций, каналов, трубочек и рифленых пластинок. Девочка подходила к задаче скрупулезно, не торопилась. Рам ее активно подгоняла, но Лейна старалась не обращать внимания. Словно прилежная ученица, она выводила красивые завитушки, которые поначалу были едва заметны. Вот когда юная чародейка напитала их маной, печать проявилась во всей своей красе. Преобладали зеленовато-бирюзовые цвета. Видимо, такие оттенки у целебной магии. Наконец, рама светилась приятными на вид салатовыми лучиками. «Что? Почему мне все еще больно? Няу!» — взревела раненая белугой. «Бесполезная лекарка! Я только учусь. Мои заклинания еще слабы». «Если несколько раз активировать заклинание, будет эффект?» — поинтересовалась Лейтарис. «По идее, да», — неуверенно произнесла Лейна. «Я попробую». Девочка с маниакальным упорством принялась плести сложную печать снова, однако в какой-то момент чуть не потеряла сознание. Ньюру подхватила падающую магичку и помогла присесть на палубу. «Ох, я сегодня провела несколько демонстраций и не завтракала к тому же. Совсем сил не осталось». «Ну-ка, быстро принесли волшебнице пожрать!» — распорядился я, обратившись к матросам. «Что-нибудь питательное!» Сам же я покопался в кошеле и выудил оттуда красный осколок. Ко мне осталось преступно мало. Следовало ведь накупить для развития собственного дара, но возможности упущены. Да и все деньги я потратил на Лейну. Даже зачарованные доспехи пришлось продать. Тем не менее, я не особо жалел о сделке. Наблюдать за работой, пускай и новичка в мире магии, все равно приятно. Это тебе не бездумные эльфы, которые просто хреначат своей силой. Чародеям действительно приходилось напрягаться и работать головой. «Бери, восстанавливай силы и продолжай лечение», — протянул я осколок. «Спасибо, мастер», — кивнула девочка. «Как будто я бы не стал помогать своим слугам». Лейна поглотила осколок, быстро перекусила принесенным салом и чем-то вроде варенья из фруктов, после чего вернулась к лекарским практикам. Похоже, она знала только единственную магическую целебную печать, которую и использовала. Зеленоватые лучи освещали тело раненой. Постепенно Рам становилась лучше. Смерть с косой перестала нависать над водной эльфийкой. Эффект от нубского заклинания был слабым, но все-таки имелся. Потихоньку Рам приходила в себя, раны затягивались. Очень полезное заклинание. Надо обязательно разучить одним из первых. Можно и на зельях тогда сэкономить. Слуги часто получали раны, так что лекарь в отряде пригодится. Вроде бы целительскими умениями славились светлые эльфы, но они обитали на другом континенте, так что на Алгада встречались редко. Не только лишь все могли себе позволить в рабах светлого или ночного эльфа. Осколок и еда не действовали моментально, так что Лейне приходилось ждать и делать перерывы, когда она понимала, что снова приблизилась к порогу истощения. Если с боевым заклинанием ее пришлось уговаривать, лечением она занималась с полной отдачей. Эффект от исцеления был мизерным, но мелкая брала упорством и настойчивостью. Красный осколок восполнял не так много энергии, так что пришлось раскошелиться на еще один. Затем уже я перестал пичкать Лейну камнями, поскольку Рам немного пришла в себя. Раны затянулись, ожоги частично спали. Поправиться уже и без допинга. Путь у нас длинный, так что успеем исцелить. «Как это все понимать, сударь Мрадиш? 1000 эльфей, мы не хотели портить отношения с Левенштильдом. Скажите, что вас взяли в заложники, и вы вынуждены были подчиниться. Все равно это какой удар по репутации! К тому же нам один из парусов повредили!» — бурчал седобородый капитан. «Компенсирую все утраты», — махнул я рукой. «Уже жалею, что связался с вами», — сплюнул Гранко большой неприятный сгусток жевательного табака. «Если за нами увяжется эта ваша лига безаков, я экипажем и судном рисковать не собираюсь. Моей лазурной звездочке и так досталось». «Я понял вашу позицию, капитан», — кивнул я равнодушно. «Делайте свою работу. В Малифеске наши пути разойдутся». 1000 эльфей! Уж мы свою работу выполним без нареканий! Двигайте своими ленивыми задницами!» — прикрикнул он на матросов. — «Парус необходимо починить в кратчайшие сроки! Надрайте палубу как следует! Развели тут грязюку! Снова к сарге заведутся, опять изводить придется!» — «А ведь компенсировать мне и нечем!» Оранжевый осколок потратил на Ньюру, все наличные монеты и даже доспехи отдал за Лейну. Пока что в магичке я не разочаровался. Брал я ее как учителя для полного профана в магии, вроде меня, а не как боевого чародея. При этом мелкая даже помогла во время погони и оказала помощь раненой эльфийке. Уже отрабатывает вложенные средства. Правда, расплатиться мне с Гранко нечем. Я внес небольшой аванс за проезд, но еще следовало собрать монет на оставшуюся часть. Разве что один из зачарованных клинков отдать взамен или кого-то из рабов. Ладно, что-нибудь придумаем. Будем надеяться, что в пути нам подвернется возможность поправить тем или иным образом свое финансовое положение. Следом за капитаном ко мне подошла и перебинтованная Рен. «Что за ужасы творятся, мастер?» Мы из благородной семьи не должны участвовать в ваших диких авантюрах, мяу. Раз уж вы стали нашим хозяином, потрудитесь обеспечить нашу безопасность. Только посмотрите, что с Рам случилось. Бедняжка потеряла один из волос, мяу. «Вы свои щупальца волосами называете?» — хмыкнул я. «Как хотим, так и называем. Уж не бессовестным людишкам указывать эльфам, что...» «Умолкни! Это приказ!» — поморщился я. Водная эльфийка принялась открывать и закрывать рот с выпученными глазами, словно рыба, выброшенная на берег. «Иди, займись чем-нибудь полезным, а не выноси мне мозг!» — махнул я рукой величаво. Сердитая сардина удалилась, оставив меня одного. Я прошел к носу судна и уселся на борт, схватившись за один из туго натянутых канатов. Лазурная звезда мерно покачивалась на небольших волнах, так что тряска практически не ощущалась. Кораблик уверенно шел вперед, разрезая носом синюю морскую толщу. Меня охватило меланхоличное настроение. Восхищение от бескрайних водных просторов смешивалось с грустью от утраты имущества и ностальгией по старому миру. Кажется, в своей жизни я всего раз путешествовал в круизе по реке с родителями, да на катере катался. Не думал, что когда-нибудь мне доведется путешествовать на настоящем парусном судне. Необычные впечатления. Все вокруг трещало и скрипело, волны бились об острый нос корабля, меня слегка обдавало солоноватой взвесью брызг и мотало из стороны в сторону. Берег удалился настолько, что при всем желании я вряд ли смог бы проплыть такое расстояние. Такое ощущение, будто ты оказался совершенно один в бескрайнем космосе или бесконечной пустыне. Вокруг тебя одна вода, под толщей которой могли скрываться ужасные монстры. Все-таки Тардис — удивительное место. Я бы не прочь съездить сюда с экскурсией в своем прежнем теле, посмотреть на местные красоты, полюбоваться на экзотических эльфов, а не убегать, сломя голову от разъяренных мстителей, странных орденцев и жадных стражников. Тяжко живется благородному работорговцу в баронствах, которые по недоразумению зовутся вольными. Да тут и шагу нельзя ступить, чтобы не напороться на каких-нибудь безумных фанатиков. Ладно, я изначально понимал, что легко не будет. Остается лишь переть вперед, словно носорог, и не оглядываться назад. Кончак Цадоль. Водная эльфийка не успела как следует познакомиться и поприветствовать своего нового хозяина. Мрадиш оказался занятым человеком. То в тренировках, то на рынке пропадает. Кончак Цадоль собственная честь была безразлична, в отличие от многих ее сородичей. Ее волновало только свое положение. Она хотела добиться хороших условий конкретно для себя. Плевать на других эльфов. Каждый сам выкарабкивается, как может. Самый простой способ выбиться на вершину текущей иерархии — это наладить отношения с мастером. Перед отплытием произошло страшное происшествие, но в итоге их судно вышло в море, и рабы оказались предоставлены сами себе. Уж теперь хозяин от нее нигде не спрячется. Кончак Цадоль подождала, пока водная муть уляжется. Раненым эльфийкам оказали помощь. Выглядела Рамца Драбаль все равно страшно, так что она порадовалась, что не оказалась на ее месте. А ведь еще злилась из-за того, что мастер взял на рынок именно эту вздорную парочку, а остальных оставил набирать воду в бочке для моряков. Дурочки получили по заслугам. Только Кончак Цадоль может быть главной фавориткой мастера. Какое-то время водная эльфийка обреталась в компании остальных слуг, поскольку ей было интересно узнать о том, что же произошло на рынке. Оказалось, что на мастера на пустом месте наехали сразу три группы вооруженных людей, и тот предпочел сбежать из порта. Мудрое решение. «Лидер Лиги Безаков не показался мне плохим», — несмело заметила девочка-маг. Эльфийка скривилась. Она людей недолюбливала, и рабский ошейник это изменить не мог. Чародейку терпели только по одной причине — она оказывала помощь раненым. «Да-да. Чего это ты так яростно ругала Гилберта? Симпатичный мужчинка. По крайней мере, по меркам людей», — заметила Ниуру с толикой мечтательности. «Бездарь, который ничего не добьется», — скривилась Лиетарис. «Так что, мы теперь на стороне мастера? Во славу огня!» — поразилась красная эльфийка. «Разумеется, нет», — фыркнула высокая. «Ты бы могла что-нибудь сделать во время погони», — заметила Ниуру. «Ты ведь лучше нас всех умеешь сопротивляться ошейнику». «Наверное, могла бы», — кивнула Лиетарис. Вот только недостойная, в отличие от красной дурехи, старается думать хотя бы на шаг вперед. Если бы мастера убили, нас бы схватили стражники. По законам баронств, бесхозный раб передается в собственность правителя территории, на которой он был пойман. Мы бы просто стали слугами барона Левенштильда или других властителей. Ничего бы не поменялось. Мрадиш, на взгляд недостойный, лучший вариант. Чего? Головой ударилась? У Харана проблемы с памятью, им проще манипулировать. Лучше быть слугой бродячего торговца, ведь он чаще ходит в рискованные походы, чем гнить где-нибудь на плантациях или участвовать в междоусобных войнах. Все, что от нас требуется, это дождаться подходящего момента. Уверена? Уж больно активно ты в последнее время сражалась на стороне мастера. Сузила желтые глаза Ниуру. На что ты намекаешь? Ни на что. Мне кажется, мы от Харана никогда не избавимся во славу огня. Вздохнула красная и поморщилась из-за головной боли. «Не надо замышлять дурное против хозяина!» — пискнула шмакодявка-магичка, повинуясь давлению ошейника. «Никто и не замышляет. Все это просто рассуждение», — заверила высокая. «Это все здорово», — заметила Кончук-Садоль. «Планы строите молодцы. Лучше скажите, кто из вас является фавориткой мастера?» «Фавориткой?» — переглянулась высокая с красной. «Он ведь одаривает вас хорошими доспехами, оружием и осколками». «Мне оранжевый осколок дал. Я взяла новый ранг», — проговорила Ниуру с гордостью. «Значит, ты с ним трахаешься». «Чего? Нет, конечно, мерзость». «Выходит, вы не будете иметь ничего против, если я попытаюсь счастья», — уточнила водная эльфийка. «Счастье? С кем? С Хараном? Удачи», — хмыкнула Лейтарис. «Пойду я отдохну. Что-то у меня голова разболелась». Кончак-Цадоль пожала плечами. Она бы в любом случае начала действовать, но предпочла узнать расклады заранее. Водная эльфийка имела вполне себе выразительное тело, которое нравилось человеческим мужчинам. Голубые эльфийки в массе своей обладали плоской грудью и узкими бедрами, что считалось среди сородичей сексуальным. Якобы такая форма тела помогала лучше плавать под водой и приносить домой крупный улов. Кончак-Цадоль же считалась не слишком красивой по меркам водных эльфов, зато человеческие самцы на нее засматривались. Пышная грудь, округлые бедра. Многих смущали щупальца и странные уши, но только поначалу. Эльфийка покинула компанию рабов и направилась к самому мастеру. Мрадиш сидел возле борта и смотрел вдаль, словно провидец, познавший вечное. «Господин, вы не пострадали в этой кошмарной передряге?» — вопросила она томно. — Не особо. Синяков набил, да несколько ссадин. Заживет. Вот фургон жаль. Смиренная Кончак-Цадоль готова в любой момент утолить тоску господина. — Ну и имечка. Но я не особо в настроении сейчас болтать. Оставь меня, эльфийка, я в печали. — А если так? Кончак-Цадоль распахнула полы халата, продемонстрировав исподнее, через которое просвечивала заметная грудь голубоватого цвета. «Потрогайте, господин. Вам обязательно понравится». «Ха!» — крякнул Мрадиш, когда она требовательно взяла его руку и положила себе на грудь. Харан не без интереса помял податливую плоть. «Сочно, сочно!» — покивал он многомудро. «Есть все-таки плюсы в рабовладении. Смотрю, остальные водные эльфийки слишком аэродинамичны, то бишь плоские, что полезно в водной среде. Видимо, такими вы сформировались в ходе эволюционной гонки. Ты же стала исключением из правила». «Мастеру не нравится?» — склонила она голову на бок, не поняв некоторые слова человека. «Отнюдь. Вот только я уже сказал, что не в настроении». «Кончак-Цадоль знает массу способов поднять настроение», — заявила та радостно. «И мастер тоже», — хмыкнул Мрадиш. — Иди подсоби экипажу с работой. Надрай палубу. Надо помогать команде судна и отрабатывать долг. — Что? — обескураженно проговорила водная эльфийка. — Может, лучше уединимся в каюте? — Обязательно уединимся, но потом, когда я сниму проклятие ночной эльфийки. — Так на мастере проклятие? Я не знала. — Рад, что ты вызвалась поднимать мне настроение. Всегда приятно смотреть за тем, как твои слуги работают. «Швабру в руки и понеслась!» «Ступай!» Эльфийка хотела было еще возразить, однако ошейник заставил ее исполнять указы хозяина немедленно. Кончак Цадоль взяла одну из швабр у матроса и принялась начищать палубу, пребывая в натуральном бешенстве. Другие слуги даже не удосужились сообщить ей о том, что у мастера проклятие. «Вот гады! И как же ей стать фавориткой у человека, которого не интересует эльфийское тело?» В голову ничего не приходило. «Привет, фаворитки!» Посмеивались над ней не только эльфийки, но и пленные эльфы, что было особенно обидно. «Ничего. Она еще возвысится над всеми слугами и будет смотреть за их унижениями». Глава 13. Хоран Мрадиш. Наблюдение за работающей эльфийкой немного подняло мне настроение, да и помять грудь было приятно. Нет, возбуждения я все так же не чувствовал, поскольку проклятие никуда не делось, но в качестве антистресс-игрушки голубоватая грудь водной эльфийки работала на отлично. Занятно, что я немного свыкся со своим удручающим положением. Проклятие перестало меня так остро беспокоить. Я словно монах, давший обет безбрачия. Нет, когда-нибудь от проклятия я обязательно избавлюсь, но текущее положение отнюдь не тяготило меня. Потерю имущества я переживал более остро. Правда, спустя какое-то время меня отпустило. Нет, каковы гады! Стражи еще ладно, с ней я мог договориться, но почему Лига Бизаков орудует в людном городе, словно он принадлежит Аурифе? Понять было сложно. Ну а Орден Железного Креста, который на словах борется с божественным влиянием, просто закрыл глаза на прихлебателей богини свободы. Может, среди них и не было адептов, на которых они так яростно охотились, но уж дать им отпор они обязаны. Мутная контора этот орден, о чем я подозревал с самого начала. Поедет ли Грунхальд за мной следом? Сложно сказать. Вроде бы он уже определил наличие во мне магического дара, но дядька слишком упертый. Вот в том, что я еще увижу физиономию Гилберта, у меня сомнений не возникало. К следующей встрече надо подготовиться как следует. Натаскать слуг, да и самому изучить пару-тройку убойных заклятий. Блондинчик достал меня в конец, так что наша следующая встреча может стать для него последней. Они могли узнать о том, что лазурная звезда направляется в Малефеск, поэтому следовало перестраховаться. Я подошел к капитану Гранко, что смолил трубку и зорко вглядывался вдаль. «В Малефеске нас могут ждать. Можете отвезти нас в следующий порт по пути? Желательно в устье полноводной реки». «Мочь-то могу, но мы не должны отклоняться от графика. Наши товары ждут в Малефеске. Хотя, если сударь Мрадиш компенсирует мне 1,5 суток плавания туда-обратно, можем доставить вас в Гримдешор». «Обязательно компенсирую», — кивнул я, хотя в карманах моих разве что серебро позвякивало. «Где-то надо достать средства». «Как насчет совместной тренировки с вашей командой? Зачем это?» «Мы должны быть готовы встретить врага во всеоружии. Учебные тревоги — полезная вещь». «Можем попробовать», — пыхнул дымом бывалый моряк. «Отлично. Сначала займусь своими слугами». Прошлым вечером забил на это дело, но следовало сразу организовать тренировки. Как бы мне ни хотелось заняться развитием собственного дара, на данный момент именно слуги представляли наибольшую боевую силу. Я полагал, что раз у меня сплошь одаренные, то с ними будет проще. Оказалось, совершенно наоборот. Далеко не все водные эльфы с даром обладали военной смекалкой и боевым чутьем, если это можно так обозвать. Было заметно, что они терялись и не знали, что предпринять. Рен и Рам тех же взять. Действовали они вяло, с кучей нелепых ошибок. Я построил всех слуг на верхней палубе, сделав исключение только для раненой Рам. Помимо Лии, Ниуру и Лейны, в моей команде состояло 8 водных эльфов от красного до желтого рангов, 3 мужиков и 5 дамочек. После краткого опроса стало понятно, что лишь 4 из них обладали каким-то боевым опытом, либо хотя бы охотились на водную дичь в морских водах. Остальные 4, включая Рен и Рам, не шибко умели лишать жизни других живых существ. На своих островах они являлись кем-то вроде благородных. Высшее сословие, не привыкшее заниматься грязной работой. Странные у них там порядки, ведь у людей среди аристократов принято учиться фехтованию или магии, заниматься охотой, рейдами на эльфов или банальными войнами с соседями. «Мне плевать, кем вы были раньше. рявкнул я, проходя вдоль строя ушастых. «У Харана Мрадиша каждый слуга обязан выкладываться на 200%. Используйте свою голову, сардины! А если не можете, просто слушайте команды старших и выполняйте беспрекословно! Увидели шанс уничтожить врага, бейте без раздумий. Заметили, что мастеру грозит опасность, прикрывайте. Помогайте другим слугам и помните, селедки, что ваши жизни крайне ценны. Ни один десяток золотых как-никак. Всем ясно?» «Да». «Я не слышу». «Да, мастер!» — раздался более бодрый хор голосов. «Отлично. Надо бы разучить боевую песню для нашего отряда. Это поможет сплотить коллектив и повысить моральный дух». На меня смотрело множество пар снулых эльфийских глаз. «У меня вы из жалких килек превратитесь в настоящих акул, в грозу морских просторов! Отрабатываем оборону от неприятеля по левому борту. Займите оборонительные позиции», — скомандовал я. Эльфы неуверенно потянулись к левому борту. Кто-то прямо у самого бортика встал. Те, у кого в голове оставалось чуть больше мозгов, все-таки спрятались за мачтами, ящиками, фургоном или разным такелажем корабля. Терпеливо, словно маленьких детей, я принялся отчитывать и обучать водных слуг, а также Ниуру. Лейна сразу спряталась. Лейтарис держалась в укрытии, а вот красная полезла на рожон. Про доспехи с оружием никто даже не вспомнил. Бессмертные они, что ли? Мы повторили несколько учебных тревог с бортов, кормы, носа и даже при нападении с неба. Все слуги по команде облачались в простые стёганки и разбирали различное вооружение. Хотя даже в ближнем бою водной магии бить эффективнее, но щитом или копьем можно отразить внезапный удар. Так что я заставлял облачаться по полной программе. Только спустя несколько отработок я остался более-менее доволен. Также мы отточили разные простые условные команды. Например, слитный залп всех дальнобойных стрелков, красный и водниц. Лейна тоже желала присоединиться к общей атаке, однако скорость активации ее единственного атакующего навыка оставляла желать лучшего. Она не могла колдовать одновременно с эльфами. В этом крылось одно из преимуществ ушастых. Для нивелирования отставания маги использовали сторонние предметы вроде посоха и амулетов, в которых скрывались заготовки печатей. Вот только Лейна ко мне поступила без подобных аксессуаров, а тот деревянный посох, с которым она стояла на рынке, оказался подделкой. Затем мы взялись за совместные учения с экипажем Гранка. Мне казалось, что эльфы те еще раздолбаи, но по сравнению с матросами они просто мастера выучки и дисциплины. Все-таки ошейники заставляли их слушаться моих приказов. Гранка покрикивал на подчиненных, однако команда Лазурной Звезды действовала без энтузиазма. Матросы вооружались кто луками, кто копьями. Несколько человек оперировали двумя баллистами на носу и корме судна, остальные владели саблями и ятаганами. Доспехи у большинства примитивные, но хоть что-то. Я надеялся, что хотя бы в реальном бою они будут действовать более умело. Пока же зрелище матросы представляли из себя жалкое. Указывать я им не мог. Все-таки их начальник — Гранка. Учения шли часа два. За это время не только слуги, но и я вымотался прилично. Решил разбавить нудное повторение одних и тех же действий чем-то более веселым. Отрядная песня пришла мне в голову ранее, так что осталось только разучить. Запоминали эльфы, на удивление, быстро. Вскоре даже самые недалекие более-менее выучили текст. «Вы готовы, слуги?» «Да, мастер!» «Я не слышу!» «Так точно, мастер!» «Кто проживает на дне океана?» «Водный эльф, квадратные уши!» «Голубой эльф, малыш без изъяна?» «Водный эльф, квадратные уши!» «Кто побеждает всегда и везде?» «Водный эльф, квадратные уши!» «Кто так же ловок, как рыба в воде?» «Водный эльф, квадратные уши!» С большим воодушевлением пропели слуги. «Ксы-сы-сы-сы-ксы-уши!» Довольно продолжил я небезызвестную песенку. «Закончим на сегодня. Отлично потрудились. Пока не акулы, но уже не сардины. На уровне крабов, скажем так. Свободны. А вас, милая Эббот, я попрошу остаться». «Я?» — пискнула девчонка с опаской. Лейна Эбботт имела не самую обычную для восточных баронств внешность. Бронзовая кожа, карие глаза и насыщенные каштановые волосы. Миловидное личико — типичная девчачья фигурка с тонкими ручками-ножками и равниной на том месте, где когда-нибудь может появиться грудь. Такая вся конфетка-шоколадка. Наверное, на ее родине достаточно теплый климат и много солнца. «Настало время заняться тем, ради чего тебя и купили!» Потер я ладони с жуткой ухмылкой. «Я еще не готова, господин Мрадиш!» — попятилась мелкая. «Дайте мне хотя бы год!» «Год? Так долго ждать я не могу! Меня уже распирает от нетерпения! Я так долго ждал этого дня, так долго мечтал!» «Хозяин, так нельзя! Боги вас покарают!» — съежилась Лейна. «Похабный мастер, вы чего удумали снова? Я не позволю вам надругаться над невинным ребенком!» Встала на защиту мелкой Нюру. «Тем более у вас теперь водная блудница есть!» «Сама ты блудница, скотина красная!» — ответила ей водная эльфийка, чье имя я так запомнить и не смог. Решил сокращенно называть Кончита или Антистресс. «Нюру, ты забыла о проклятии мастера?» — напомнила Лия. «Точно! Но ведь он и без своего стручка может сотворить зло. Во славу огня!» «Благородный работорговец Харан Мрадиш творит исключительно добро!» «Ладно, пошли отсюда, ушастые!» — шикнул я. «Дайте нам с Лейной уединиться!» Нас, наконец, оставили одних. Мы с девочкой нашли закуток возле кают, где можно было присесть. Эббот тряслась от страха, пока, наконец, я не прояснил свою просьбу. «Научи меня магии, Лейна!» «Что? У мастера разве есть дар?» «Истинно так!» — кивнул я. «Только недавно магистр Грунхальд обнаружил его. Я почти ничего не знаю о магии. Как ей пользоваться? Как создавать заклинания? Вот у меня только книжка с учебными рунами есть, но в ней одни названия, и все». «Ого!» — округлила Лейна глаза. «Не слышала о том, чтобы учебу начинали в таком почтенном возрасте». «Да мне всего тридцатник! Никакой я не старик!» «Простите, мастер, с чего бы начать?» — задумалась Лейна. Девочка, наконец, подуспокоилась и перестала трястись при взгляде на меня. «Неужто я действительно такой страшный?» «Объясни, как колдовать Йенту вашу магию!» «О, первичная инициация, точно!» — просияла Лейна. «Бывает, что получается сразу, но иногда приходится нащупывать верный путь целые месяцы. Как повезет. Так, постараюсь передать все, как учили меня в самом начале обучения. Закройте глаза, мастер». «Ага». «Положите руки на колени ладонями вверх. Теперь постарайтесь нащупать то, что зовется сплетением. Представьте, что в вашем теле журчит маленький ручеек с источником в центре. Медленно сведите руки к середине груди». «Ага». «Сосредоточьтесь на своем источнике, растворитесь в нем. Наставник помогал нам ощутить сплетение, но я не уверена, что у меня получится. Попытайтесь зачерпнуть горсть воды из ручейка и выплесните наружу». На удивление, простые советы Лейны мне помогли. Я ощутил внутри себя нечто теплое, бесформенное и мягкое, отзывающееся на малейшие прикосновения. Сосредоточившись, я словно взялся невидимой рукой за источник и толкнул кусочек его наружу. Передо мной закрутился ветер. Открыв глаза, я увидел, что медный фонарь, висящий неподалеку, активно закачался, словно его кто-то толкнул. «Вроде получилось. Что дальше?» «Дальше?» — ошарашенно проговорила Лейна. «У меня ушло несколько недель на то, чтобы почувствовать свой дар, и это с помощью наставника». «Так себе из него учитель, видимо. Ты намного лучше объясняешь. Отлично получается. Погнали следующий урок». «Ну, дальше изучайте руны и создавайте печати под себя. Ах да, магическое зрение. Необходимо подать немного маны в свои глаза, и тогда вы сможете наблюдать магические потоки. Главное, не перестарайтесь, иначе можно остаться без глаз». Я последовал указаниям юной наставницы и повторил процедуру. Зачерпнул невидимой рукой горсть из внутреннего ручейка. Затем вместо выплескивания наружу отнес зачерпнутое к глазам. Действовал осторожно, так что с первого раза не получилось. Во второй раз я взял дозу побольше, и, наконец, дело пошло. Мир заиграл новыми красками. С неба словно бы лучился дождь, вот только это была невидимая обычным глазом энергия солнца. От воды тоже поднимались магические всполохи, которые было сложно заметить. Настолько слабым был морской фон. Я с любопытством осмотрел Лейну, но ничего особенного не приметил. Да и в своем фальшивом браслете, который, по сути, являлся примитивной зажигалкой, с трудом обнаружил цветные пятна. «Ничего не разобрать», — вгляделся я. «Магическое зрение необходимо оттренировать», — наставительно поведала Эббот. «Пользуйтесь регулярно, и тогда сможете лучше видеть магический мир. Главное — не перетрудиться, иначе глазам может стать плохо». «Хм, магистр Грунхальд вроде бы использовал некое заклинание, чтобы проверить мой дар», — заметил я. «Скорее всего, это магическая линза. Мой наставник пользовался таким, однако я не смогу подсказать вам точную печать», — покачала головой Лейна. «Так что насчет печатей? Учебные руны для этого нужны?» «Верно», — кивнула наставница. «Начинающий маг изучает руны примерно в течение 2 лет, занимаясь также и другими науками. Только после этого приступает к отработке заклинаний». «Слишком долго. Быстрее никак?» «Ну...» — задумалась Лейна. «Возможно, взрослому понять магию будет проще, чем ребенку, но я не уверена. Надо запоминать очень много разных знаний. Не только печати, но и правила, по которым они работают. Мастер, вы знаете, сколько будет 14 в квадрате?» — вдруг вопросила девочка. «196», — ответил я почти без запинки. «А что?» «Это вы случайное число назвали?» — хихикнула девочка, затем принялась считать про себя, загибая пальцы. 14 в квадрате? Это означает, что 14 надо умножить на то же число. Получается 140 плюс 56 — 196. Ой. «А я о чем?» — хмыкнул я. «Вы знаете такие сложные правила?» — удивилась она. «Я думала, что торговцы только таблицу умножения учат». «Можешь считать меня продвинутым, гениальным торговцем. Так для чего все эти знания нужны?» «Точно. Я же не рассказала о главной задаче мага. Над чем чародеи и волшебницы бьются днями и ночами. Дело в том, что у каждого одаренного своя уникальная внутренняя сила. Мана мастера будет отличаться от моей, например. Если вы попытаетесь сплести мою печать, то с высокой долей вероятности ничего не выйдет. Печать распадется или, того хуже, взорвется. Поэтому маг обязан настраивать печати под себя, под свою энергию. Я вот за 2 года едва 2 печати освоила, и то они ужасно неэффективны и слабы. Большая часть маны тратится в никуда, работают из рук вон плохо. С помощью знаний можно почти идеально настроить некоторые участки печати под себя. И тогда заклинание станет мощнее. Так меня учили». «Спасибо за познавательную лекцию. Значит, мало узнать какую-либо печать, надо еще и видоизменить ее под себя, под свою энергию». «Правильно. Из вас вышел отличный ученик, мастер», — соизволила пошутить Лейна. «Я только спустя какое-то время поняла, что имел в виду наставник». «А что насчет эльфов? Им таким заниматься не надо?» «Нет», — качнула головой девочка. «У эльфов, как бы это выразить, готовое заклинание встроено внутри них. Сила преобразуется в нужную стихию самопроизвольно. Все нужные контуры печати уже настроены под их энергию. Им остается только активировать заклинание и придать ему нужный вид». «Удобно. И учиться не надо». «Да. Только обычно эльфы ограничены одной способностью. Я вот мечтаю о целительстве. Страшно подумать, как бы я себя ощущала, если бы имела возможность только один огонь изрыгать. Нет, с эльфом, даром я бы все равно меняться не стала». «И правильно. Лучше уж развиваться в нужном тебе направлении, пускай и медленно». «Мудрые слова, мастер», — польстила магичка. «Раз вы уже прошли инициацию и освоили магическое зрение, можем приступать к следующему этапу — учебные руны». Глава 14. Похоже, Лейна была воодушевлена не меньше моего. Вероятно, она впервые кого-то обучала. Когда девочка разговаривала о магии, то словно преображалась. Из неуверенного ребенка в увлеченного фанатика. Очевидно, магией она занималась не просто потому, что у нее обнаружился дар, а потому что ей нравилось это дело. Я относился к магии скорее как к инструменту, но мне тоже было интересно разобраться в тонкой науке плетения чар. Это тебе не способности эльфов, которые работали почти автоматически. Тут думать надо, учиться и тренироваться. С одной стороны, жаль, что я не получил имбовый навык сразу после перерождения, как обещала Аурифи. С другой, наверное, полезно почувствовать себя в шкуре простого жалкого мужичка, о которого все ноги вытирают, Если бы не слуги, меня бы уже давно прирезали в первой подворотне. Я полистал учебник с рунами, если тонкую брошюру можно так обозвать. Назывались они достаточно односложно, вроде Тора или Гаш. Также возле каждой стоял номер. Нарисованы мини-печати были со всем тщанием и старанием, надо отметить. Даже объем контуров умудрились передать с помощью разных оттенков. Среди 21 руны встречались разные геометрические узоры, вроде круга, треугольника и квадрата, полнотелые шары и цилиндры, похожие на цистерну, ребристые радиаторы и нечто, смутно напоминающее трансформатор. Из того, что я успел увидеть, печати походили отчасти на электронные схемы, отчасти на какой-то механизм. Осталось только понять, по каким принципам он работает. Не исключено, что некоторые знания из прошлого мира мне здесь пригодятся. Капец, я уже даже про себя начал смеяться, как мрадиш. С какой начинать? С любой. Кому-то легче даются последние, другим — начальные руны. В любом случае необходимо отточить все 21 руну. Недолго думая, я начал с первой руны, которая выглядела как треугольник со входом и завитушками сверху. Потянулся к своему ручейку силы, извлек порцию и начал лепить из нее невидимой рукой формы, словно из податливого киселя. «Не вижу ни черта», — прищурился я. «Не забывайте про магическое зрение, мастер. Слабые печати, ненаполненные маной, невооруженным взглядом практически не видны». «Точно». Я добавил чуткой энергии в глаза, постаравшись не переборщить. Предупреждение наставницы прекрасно помнил. При этом чуть замешкался и потерял контроль над рабочими контурами. Плетение распалось, а там и зрение снова начало ослабевать. «Сложно!» — воскликнул я в сердцах. «Еще бы!» — развеселилась Лейна. «Поначалу будет очень тяжело, но затем привыкните. Магическое зрение будет активироваться само по себе, да и хватать его будет на более долгий срок. Некоторые маги развивают зрение так глубоко, что им и печать магической линзы ни к чему. Похоже, меня ждет трудный путь. Ничего, дорога к величию начинается с первой учебной руны». Я с удвоенными усилиями налег на тренировочные печати, не забывая подавать порции маны в глаза. В процессе возникли определенные вопросы о том, как именно выглядит руна. По рисунку не всегда понятно, полые контуры или литые. Оказалось, что в большинстве рун узоры похожи на трубки, по которым затем протекает мана. Впрочем, существовали и разреженные сплошные контуры, чтобы преобразовать или замедлить энергию. «Кстати, хозяин, а вы знаете, что это не совсем обычный треугольник?» — заметила Эббот. «Да?» «Зная длину одной стороны, можно высчитать остальные по сложной формуле», — заявила девчонка хвастливо. Я вгляделся в учебную руну. Вроде бы обычный равносторонний прямоугольный треугольник. «Сумма квадратов двух этих граней равна квадрату противоположной». «Что? Откуда вам это известно?» — округлила шатенка глаза. «Такому учат только у магов-наставников». «Не недооценивай бродячих торговцев. Нам известно многое». Спустя несколько попыток я, наконец, успешно сформировал первую учебную руну. Слегка криво-косо, но в целом походило на изображение на бумаге. «Вроде готово», — выдал я, утерев пот со лба. «Тогда можете подавать энергию, мастер. Вот сюда, в точку входа», — указала Лейна. «Возьмите порцию чуть побольше, но много не пускайте». Я приступил к финальной части создания учебной руны и подал внутрь ману. Сколько точно подавать, неизвестно. Счетчиков магической энергии не существовало. Видимо, добавлять ману я должен как специи, на глаз. Плеснув небольшую порцию энергии, я заставил руну на короткое время засветиться так, что она проявилась и в обычном зрении, а затем раздался громкий хлопок. Меня обдало ветром, по глазам ударила вспышка, взметнувшийся огонек чуть не опалил брови. «Что за...» «Похоже, перестарался с маной». Пробормотал я, чуть не свалившись на скамейке. «Ха! Мастер сам себя угробит! Нам остается только сидеть и наслаждаться!» Донеслось от Неуру, наблюдавшей вместе с подругой за моими потугами. «Палубу драить захотелось!» — поинтересовался я. «Капитан Гранко, какая у вас самая нудная, однообразная работа на судне?» «Канаты перевязывать, наверное. Вон моя красная эльфийка желает помочь!» «Мастер, нельзя так издеваться над бедной Неуру, во слава огня! Я ведь просто подбодрить хочу, чтобы из вас получился настоящий архимаг. Знаем Радиша, он даже примитивными заклинаниями овладеть не сможет», — — хмыкнула Лиетарис. «Не слушайте глупых эльфиек, мастер», — произнесла Эббот. «Вы в один день прошли инициацию и овладели магическим зрением. На это у новичков уходят месяцы. Наверное, вам проще, потому что вы взрослый, не знаю. Насчет учебных рун не переживайте. У всех, по первости, не получается. Главная задача чародея — это переделать печать под себя, под свою энергию. И простые руны не исключение». «То есть мне надо изменить руну так, чтобы она не схлопывалась?» «Правильно. Эти руны используются в том или ином виде в готовых печатях. Разобравшись с деталями, вы можете перейти к настоящим заклинаниям». «Теперь до меня начало доходить. Что я могу менять в руне?» «Все что угодно. Длину контуров, общие размеры, толщину стенок, плотность и многое другое. Если вы видите, что руна держится лучше, значит, прогресс есть. Продолжайте улучшать, пока руна не заработает». «Методом тыка?» «По-другому никак. Сначала вам надо изучить собственную ману. Я пока что не пользовалась расчетами. Все печати тренировала на практике путем множества повторений. Наставник обещал в следующем году помочь мне с печатями, но теперь про это можно забыть». Горестно вздохнула девочка. «Ага, будем изучать». Протянул я и вернулся к процессу исследования собственной магии. Не скажу, что мне быстро наскучило, но после испарения первоначальной эйфории процесс оказался довольно утомительным. Ниуру бы точно взвыло спустя уже час. Не то чтобы мне так уж нравилось корпеть над однообразной работенкой, но я явно имел больше усидчивости, нежели красная ягоза. Ниуру, к слову, за первый час после отплытия успела облазить весь корабль, начиная с нижних палуб и заканчивая марсовыми площадками на мачтах. Я же ушел с головой в магические практики. Именно что практики, поскольку теория на начальном этапе помогала слабо. Осложнялось все тем фактом, что магические потоки расплывались из-за скверного магического зрения. Да и вскоре мой скромный резерв маны подошел к концу. Я плотно перекусил, угостив и мякотку, а также поглотил один из оставшихся красных осколков, после чего вернулся к тренировкам. Магия восстанавливалась не моментально, так что приходилось делать перерывы. Хотя бы учебные руны не требовали большого запаса сил, так что играться с ними можно было относительно долго. Я вовсю видоизменял контуры, делал их толще или плотнее, менял форму треугольника начальной руны, удлинял катеты или даже искривлял. Постепенно понял, что мне надо оставлять пометки о том, какой эффект оказался удачнее. Причем по отдельности изменение могло и не принести никакой пользы, но в совокупности внезапно проявлялся некий синергетический эффект, и мана текла бодрее. Я толком не мог понять, как именно ведет себя мана. То она показывала повадки крайне текучей жидкости, то застывала, словно кисель, а порой заполняла пустоты и двигалась мгновенно, словно электричество в проводнике. К сожалению, моего скверного магического зрения не хватало на то, чтобы точно отследить движение тонких энергий. Тем не менее, мало-помалу я научился понимать, как ведет себя магическая энергия внутри учебной руны. Периодически я обращался к Лейне, и магичка давала мне как дельные советы, так и разводила руками. Не во всем начинающая чародейка разбиралась. Очнулся я где-то к вечеру. Первая учебная руна после подачи энергии наконец-то не распалась. Вместо этого треугольник осветился приятным золотистым цветом. «Ого! У вас получилось, мастер! Поздравляю!» — заметила Лейна. «Уже первую учебную руну освоили. Только не думайте, что довели до совершенства. Как говорил мой наставник, маг может лишь стремиться к идеалу, но достигнуть его невозможно». «Жестко. Выходит, я могу переходить на другие учебные руны?» Вздохнул я и размял затекшую спину. «Как мастер пожелает». «Мне бы поскорее что-нибудь боевое изучить. Например, твою молниевую печать. Какие учебные руны к ней пригодятся?» «Давайте посмотрим», — протянула девочка задумчиво. Вскоре мы разобрались в плетении Лейны. Для начального освоения печати целиком мне требовалось изучить всего 6 учебных рун. Заклинание Эббот использовала максимально простое, но базовые компоненты все равно необходимо отточить. Из специфического — это особая трансформа, которая преобразовывала чистую ману в молниевую стихию. Остальные части использовались во многих заклинаниях самых разных стихий. Детали в готовой печати местами отличались от учебных рун, но я понимал, почему маги начинали именно с них. Отточив руны на практике, можно будет переходить к более комплексным заклинаниям. Эх, это действительно сложный и длительный процесс. Хоть я и пру вперед семимильными шагами, все равно сходу овладеть магией невозможно. Похоже, в ближайшие дни мне придется полагаться на свой клинок и примитивные доспехи, ибо зачарованные я продал, взамен получив Лейну. Сиюминутно не слишком разумный обмен, но в перспективе уроки Эббот должны принести существенную пользу. «Видала, рыжая?» — похвастался я красный. «Скоро тоже смогу магией хреначить покруче тебя!» «Ха! Мастеру еще далеко до оранжевого ранга, во славу огня!» Ниуру продемонстрировала свои навыки, отправив мощный пламенный сгусток в воду. После соприкосновения с поверхностью вверх взметнулись брызги и пар. В сгустившейся темноте выглядело эффектно. «Не будите морское лихо!» — строго произнес один из дежурных матросов. «Обязательно! А кто тебя сделал такой сильной? Кому ты должна быть благодарна?» Ниуру насупилась. «Вы это все делали исключительно ради будущей прибыли?» «Не только. Просто я ценю своих сотрудников и стараюсь их всячески развивать». «Ну, конечно», — фыркнула красная. «А где Дылда?» «Лия. Сказала, что ей плохо, и ушла на нижнюю палубу. Я решил посмотреть, что такое случилось с ушастой заразой, и тоже спустился вниз. Палубы на парусниках действительно строились невысокими. Даже мне приходилось перегибаться, чтобы не стукнуться головой о переборки. Вскоре мы отыскали ушастую, сидящую в углу, привалившись к стене, и уткнув подбородок в свои колени. «Что уши повесила, милая?» — вопросил я Елейна. Лейтарис подняла на меня мутный взгляд. Я обратил внимание, что рядом с ней находилось деревянное ведро, откуда доносился дурной запах. Правда, на корабле и так воняло из каждого угла, так что поначалу я не обратил на это внимания. «Мастер, когда мы прибудем на твердую землю?» — простонала высокая. «Через несколько дней? Что? Плохо переносишь качку?» «Наверное. Я впервые на корабле. Зачем люди придумали такую изощренную пытку? Все вокруг качается, вверх-вниз, влево-вправо». Лейтарис прикрыла рукой рот, но не смогла сдержать рвотные позывы и снова выплеснула содержимое желудка в стоящее рядом ведро. Похоже, сама себя накрутила. «Бедолага, поправляйся!» — похлопал я ушастую по плечу. «Насколько мне известно, лечения от морской болезни не существует. Лейна, твое целебное заклинание может помочь?» «Не уверена, но могу попробовать». «Попытка не пытка. Помоги Личке, а ты лучше ложись в гамак, затем закрой глаза и постарайся расслабиться. Качка должна стать не такой ощутимой, по идее. Вспоминай о родных лесах или где ты там обитала раньше». «Попытаюсь», — пробормотала брюнетка и, пошатываясь, поднялась на ноги. Видеть вечно язвительную и собранную высокую эльфийку в таком состоянии было непривычно. Что ж, у всех нас есть свои слабости. Время еще было детское, так что я вернулся на верхнюю палубу и занялся физическими упражнениями. Несколько матросов со смешками наблюдали за моими потугами, но я не обращал на них внимания. Получаться у меня стало намного лучше. Уже мог сделать несколько подходов, примерно по 7 подтягиваний. Все-таки осколки помогли мне подкачаться в сжатые сроки. До нормального мышечного каркаса мне еще расти и расти, но уже тщедушным я себя, пожалуй, не назову. Просто слабоватый. Как это ни странно, но физические силы были тесно связаны с магическими. Поколдовав над печатями, я чувствовал в том числе и физическое истощение. Одно перетекало в другое или типа того. В итоге, после потребления нескольких осколков за день, выносливости ничуть не прибавилось. Благо, после перерыва я смог прийти в себя. Поняв, что в ближайшее время мне с боевыми печатями мало что светит, я решил вернуться к обычным моим тренировкам. Судя по увиденному, даже опытному магу умение постоять за себя может сильно пригодиться. Осталось только подобрать себе нормального спарринг-партнера. «Эй, Гранка, подсобись бойцом для тренировок на учебных мечах. Хочу подтянуть свои навыки. Все равно в море больше заняться нечем». «Бесплатно ребята трудиться не будут», — качнул он головой. «Вот скупердяй. Плачу 10 серебряных за часовой сеанс тренировок с клинком», — объявил я. «Раз платите, давайте попробуем, сударь Мрадиш», — вызвался один из матросов по кличке Борзый. Рослый худощавый парень с татуировкой на правой стороне лица и шеи. Там была изображена то ли змея, то ли вытянутый дракон на азиатский манер. Я передал Борзому один из тренировочных клинков, и мы приступили к тренировке. «О, кое-чего смыслите?» — удивился моряк, увидев мои движения. «Но вам еще далеко до меня». Лихач отделал меня почти как ребенка. Не уровень Гробака и не Лиетарис, но все-таки Борзой оказался сильнее меня. Каким образом, меня раньше не порешали. Загадка. Вероятно, в критической ситуации я непроизвольно применял магию, благодаря чему чудом уходил от смертельных атак. Мне тоже удалось достать матроса несколько раз. Тут и я стал двигаться чуть увереннее, да и Борзой порой подставлялся, скорее красуясь перед приятелями, чем фехтуя всерьез. В общем, пропотел я серьезно. «Достаточно. Смыть бы с себя липкий пот!» — утер я капли со лба. «Погодите, у меня же водные эльфы есть!» И Бала лучше не призывать. Райан, иди сюда, поможешь мастеру. Где у вас можно принять душ, не затопив корабль?» Мне указали на закуток рядом с бортом, где вода свободно уходила наружу. Райан, стараясь не глядеть на хозяйское тело, ополоснула меня свежей прохладной водицей. Оголяться полностью я не стал, дабы не травмировать окружающих. Ночь прошла в беспокойстве. Все-таки я впервые ночевал при подобной качке. Разок и вовсе сверзился с кровати в своем фургоне. Решил, что если качка усилится, пойду найду себе свободный гамак. Но в целом ночь прошла достаточно спокойно. Ньюру трудилась на лазурной звезде помощницей Кока, так что за еду можно было не переживать. Удивительно, что при том, как ее выбешивала работа в кузне, кашеварила красная с полной отдачей. Правда, я заметил, что рецептам она никогда не следовала. Всегда экспериментировала и пробовала новые вкусы, насколько это возможно при скудном разнообразии питания. Следующим утром я с новыми силами засел за учебные руны. Процесс пошел немного бодрее, поскольку я чуть освоился с магическим зрением и стал лучше понимать собственную ману. Задача стояла та же самая — взять стандартные руны и преобразовать их в такой вид, чтобы моя энергия не разрушала конструкт. Узоры я тщательно зарисовывал в дневник, не забывая указать размеры. Получалось нечто вроде инженерного чертежа определенной сложной детали. Когда настал черед квадратной руны, я даже провел расчеты, использовав геометрические формулы и правила. Мне удалось почти сразу вывести приемлемую форму руны, чтобы она не разваливалась при активации. Правда, большую часть все равно приходилось тренировать методом тыка. Надеюсь, что в дальнейшем мне удастся адаптировать печати под себя с помощью расчетов, а не слепых повторений с минимальными изменениями. Лейна активно нахваливала меня, заверяя, что подобных успехов ученики добиваются за месяцы активных трудов и учебы. Я лично не видел ничего особо сложного. На теормехе, диффурах или схемотехнике были задачки в разы сложнее. Здесь разве что мне недоставало личного умения. Похоже на спорт, наверное. Новичок при ударе по мячу будет бить криво-косо, но с опытом приходит умение лупить сильно и точно. Мне тоже требовалось время, чтобы отточить свой магический навык. Главная проблема оказалась да нельзя банально. У меня кончились осколки. Пожрал все красные камни. Полезно в целом, ведь осколки не только ускоряли регенерацию внутренней энергии, но и развивали дар. «Слушай», — обратился я к Эббот, — «а есть ли толк от красных осколков на промежуточном этапе?» «Лучше раздобыть более сильные, красно-оранжевые осколки», — качнула головой магичка. «Когда и они перестанут приносить пользу, необходимо где-то добыть оранжевый. Эх, дорого такие осколки стоят». «Да уж, скорость моих тренировок без осколков упадет на порядок», — вздохнул я. «Мастер, вы снова в печали?» Сразу же из ниоткуда материализовалась Кончита. «Антистресс, как вы это называете?» «Если уж и жамкать чью-то грудь, то наедине», — отвернулся я. Водная эльфийка сразу примостилась рядом со мной и принялась донимать своими мягкими телесами. Приятно и грустно одновременно. Как из-за проклятия, так и пожелания слуги. Хотелось бы, чтобы ко мне испытывали интерес не из-за каких-то скрытых меркантильных желаний улучшить свое положение. Впрочем, многие пары так всю жизнь проживали и не видели в этом ничего осудительного. Любовь за деньги покупали многие. Лейна покраснела и отвернулась, вглядевшись вдаль. «Смотрите, там случаем не остров?» Дозорные забрались на мачту и рассмотрели встретившийся нам объект. «Блуждающий остров, слева по курсу!» Лазурная звезда двигалась относительно недалеко от побережья материка Алгада. Далеко в море мы не уходили, просто следили за тем, чтобы не напороться на отмели, скалы, либо рифы. Вскоре мы чуть поравнялись с так называемым островом. В диаметре он был всего 200 метров. Пальм на нем не росло. Виднелись какие-то странные наросты, водоросли и останки спиральных раковин огромных моллюсков. «Ого! Что это такое?» — подивилась вышедшая наружу.